Артур Кестлер. «Призрак грядущего». Роман. Перевод с английского Кабалкина. Москва, издательство «Махаон», 2004 год. Аннотация. Артур Кестлер. Годы жизни с 1905 по 1983. Журналист и психолог, писатель и общественный деятель, всемирно известный своим романом «Антиутопии. Слепящая тьма» в 1940 году, ознаменовавшим его разрыв с коммунистической партией и идеологическое возрождение. Венгр по рождению, Кестлер жил в Германии, Австрии, Франции, недолго в СССР, Туркмения, Палестине, Испании, США и до самой своей трагической гибели в Англии. Большое влияние на творчество Кестлера оказала его встреча в Париже с Сартром в 1946 году, хотя близкими друзьями они так и не стали. «Призрак грядущего» — увлекательный и динамичный роман, в котором на фоне шпионских страстей решаются судьбы людей и государств, решивших противостоять угрозе коммунистического террора. Артур Кестлер. Все персонажи этой книги вымышлены, а события, описанные в ней, еще не произошли. Однако это не умозрительная ткань далекого будущего, лишь попытка заглянуть чуть-чуть вперед или назад, решайте сами. Интерлюдия между частью первой и частью второй может рассматриваться как глава из еще не написанного учебника истории. Предисловие к выходу книги в издательстве «Дэнь Юб». Когда издательство «Дэнь Юб» переиздало мой первый роман «Гладиаторы», я написал к нему послесловие, которое начиналось следующими словами. «Романы должны говорить сами за себя. Комментариям автора не следует вторгаться в отношения между читателем и его произведением, по крайней мере до тех пор, пока не окончится чтение. Поэтому я пишу не предисловие, а послесловие». Но когда я перечитал «Призрак грядущего» спустя 20 лет после того, как он был написан, то пришел к заключению, что и предисловие может принести пользу, напомнив читателю о политической ситуации, существовавшей в Европе в конце 40-х годов, которая и стала фоном действия романа. Советская Россия с драматической стремительностью превратилась из союзника во врага. Холодная война достигла апогея. Сталинский террор свирепствовал, как никогда. То, что Сталин страдал паранойей, тогда все еще оставалось тайной, раскрытой гораздо позже в мемуарах его дочери и в речах его преемника. Однако это делало жизнь на Востоке и на Западе полной непредсказуемых опасностей. В России находился на воле и пользовался абсолютной властью опасный безумец. Невозможно было предугадать, против кого он направит свой следующий удар, каковы будут новые фантастические обвинения. Заведомая абсурдность обвинений и признаний превращала все действо в тайный ритуал. Граница между достоверным и невероятным была давным-давно стерта. Это был мир 1984-го и тот самый период, когда был написан знаменитый роман. За пределами России происходили не менее непредсказуемые столкновения, пожары, капитуляции и отступления. Блокада Берлина, Корейская война, серия государственных переворотов, превративших Польшу, Венгрию, Чехословакию в однопартийные народные демократии. Смотрите упоминание о Кроличьей республике в главе 5. В Праге выбросили из окна Масарика. В странах-сателлитах прошли друг за другом чистки и показательные процессы, слепленные по единому рецепту, подобно телесериалу, поставленному лично Кафкой. Всякий раз дело кончалось ликвидацией бывших премьер-министров, героев сопротивления, ветеранов войны в Испании, Райка, Клементиса, Сланского, Каца. Одновременно набрало силу движение «За мир», символу которого «Голубки мира» Пикассо удалось убедить миллионы простодушных людей в том, что единственный способ гарантировать мир — это признание принципов внешней политики России, а единственный путь — к объединению Европы, железные занавесы, минные поля и колючая проволока. В главе «Шабаш-ведьм» описывается типичный митинг за мир того периода. Мирный фронт ориентировался в основном на прогрессивных интеллектуалов из среднего класса, в то время как свежеиспеченный Коминформ принялся организовывать революционную борьбу рабочего класса в Западной Европе. В Италии и во Франции, где я в то время жил, самой сильной политической партией после войны стала коммунистическая, продолжавшая свою воинственную революционную политику. В 1947-48 годах по этим странам прокатились волны политических забастовок и вооруженных выступлений, чреватые гражданской войной. Страх рождает потенциальных коллаборационистов, пятую колонну и, самое главное, взаимное недоверие. Франция была в то время поражена этим недугом до мозга костей. За интеллигенцией приглядывали попутчики всех мастей, от дезориентированных простаков до циничных оппортунистов. Резюме ситуации содержится в изречении Жана Поля Сартра: «Если мне придется выбирать между Деголем и коммунистами, я выберу коммунистов». Марксистско-экзистенциалистский журнал Сартра «Le Temps Moderne» стал ежемесячным оракулом французских интеллектуалов. Одним из его вдохновителей был профессор Мерло-Понти, сменивший Анри Бергсона в Коллеж де Франс, который в серии статей оправдывал сталинские чистки и пакт с Гитлером исторической необходимостью, клеймил англо-американскую политику как империалистическую агрессию и отвергал любую критику в адрес Советского Союза как косвенный акт агрессии. Статьи эти носили собирательное название «Йог и пролетарий», что было полемическим перефразированием моей статьи «Йог и комиссар», превративший меня в глазах французских интеллектуалов в фашистское исчадие. Спустя несколько лет Мерло-Понти одумался и порвал с Сартром, как сделали до него Камю и Руссо. Но в описываемое время шабаш ведьм был в самом разгаре. Послевоенный период, на фоне которого развертывается действие романа, и похож, и не похож на 70-е годы. Союз с Россией, военное время и храбрость коммунистов Маки еще были живы в памяти и оставались сильными эмоциональными доводами, эффективно эксплуатировавшимися крестоносцами Коминформа и пацифистами с голубками наперевес. Германия еще не вышла из хаоса, блокада России и Западного Берлина еще не была прорвана, Франция и Италия переживали экономический и моральный кризис. Маоистскому Китаю, которому предстояло стать последней вершиной треугольника, еще предстояло обрести свой теперешний вид, так что внешняя политика России могла обрушивать всю свою мощь на Европу. Позднее, в 50-е годы, когда американская финансовая помощь в сочетании с зарождением общего рынка возымела некоторый стабилизирующий эффект, триумф коммунизма в Западной Европе стал немыслимым без прямой интервенции России. Однако в то время, когда писался роман, вероятность такого исхода была весьма велика. Отсюда и мрачные признаки, сгустившиеся во время похорон мсье Анатоля. Это, конечно, не должно было звучать пророчеством. Это предупреждение, раздавшееся в разгар сталинского террора. Вот все различия между ранним или классическим периодом Холодной войны и позднейшими, более сложными событиями. С другой стороны, лишний раз говорить о параллелях не приходится. Они являются неизбежным производным действий все тех же идеологических и материальных сил. В тот момент, когда пишется это предисловие, стервятники, прикидывающиеся голубями, терзают очередную кроличью республику. Однако одновременно мы являемся свидетелями еще более мрачного явления. Подлинные демократические голуби вчерашнего дня, подцепив заразу, начинают приобретать привычки стервятников. Лондон, февраль 1970 года. Часть первая. День взятия Бастилии. Полковник выпил так много вина, что, услышав свист ракеты, чуть было не полез прятаться за парапет балкона. Его пальцы вцепились в закопченные стальные перила, глаза зажмурились. По тесно сомкнувшемуся строю гостей побежала волна от дрожи его тела. Но, почувствовав на плече твердую руку дочери, он открыл глаза и увидел, как ракета мелькнула, подобно золотой комете, среди звезд и бесшумно разорвалась, рассыпавшись в зеленую и фиолетовую пыль. Крышу Лувра осветила яркая вспышка. От зажженного на новом мосту бенгальского огня голубым пламенем загорелась вода в Сене. Толпа на набережной восхищенно ахнула. По щеке полковника скользнула, как дуновение теплого летнего ветерка, прядь волос его дочери Хайди. Река, черное небо, остров внизу заплясали перед его глазами, как при посадке самолета, потом замерли. Полковник Андерсон внезапно почувствовал себя протрезвевшим и совершенно счастливым. Он обнял за плечи дочь, почти не уступающую ему в росте, стройную колонну, взметнувшуюся рядом с массивной римской статуей. «Я только что был совсем пьяным», — сказал он на случай, если она заметила его состояние. «Никакой честный человек не смог бы выдержать 4 смены вин за один вечер. Не понимаю, как это удается французам?» «Просто они пьют всего по бокалу каждого, а то и меньше», — сказала Хайди, не сводя глаз с фейерверка, — «и у них нет язвы». «Уж больно хорошая штука, тем более, когда все время подливают», — жалобно проговорил он. На перилах Королевского моста плевались искрами 6 разноцветных огненных колес. Хайди уставилась на них полуослепшими глазами. В следующее мгновение темный небосвод пронзили 5 десятков ракет. Взрыв, и от мансард Сите к самой луне взметнулся чудовищный фазаний хвост. Набережная отозвалась восхищенным гулом. Гости на балконе издали дружный, сладострастный вздох. Несколько молоденьких женщин взвизгнули, как дети в опасно накренившихся санках. Хайди резко повернулась, восторженно указывая рукой в сторону 3 столбов разноцветного дыма, взметнувшихся ввысь от Сакре-Кер. Человек, стоявший с ней рядом, как раз подался вперед, и ее острый локоток угодил ему прямо в лицо. Она содрогнулась от прикосновения к чужой коже, голой и горячей, обтягивающей твердую кость. Она ударила его по переносице. Ощущение было вдвойне неприятным, так как сосед некоторое время назад окинул ее взглядом, от которого ей почему-то сделалось не по себе. Хайди неуклюже извинилась. Жертва отвесила головой неуверенный, но достаточно грациозный поклон. Но стоило голове наклониться, как из ноздри на бритую верхнюю губу выкатилась темная капля крови. Ему было лет 35-40, рост чуть-чуть не дотягивал до среднего. Он был одет в голубой фланелевый костюм, слишком яркий, явно чужеземный и одновременно совершенно стандартный. Таким же чужеземным и стандартным было его открытое симпатичное лицо славянина, круглая макушка и по-военному коротко постриженные густые светлые волосы. К низу от висков лицо сужалось, чтобы потом вновь разбежаться в стороны широкими скулами, отчего напоминало песочные часы и имело слегка монгольские очертания. Его полные губы, явно склонные к улыбке, сейчас были поджаты. В отблеске кувыркающихся огненных колес все лица вокруг приобрели сине-зеленый оттенок, как при неоновом освещении, однако струйка крови, сбегающая ему на губу, оставалась зловеще алой. Еще немного, и Хайди слизнула бы ее языком. «У вас кровь!» — вскрикнула она и схватила его за руку. Грубая ткань рукава не располагала к длительному контакту. «Ничего», — сказал человек с вынужденной улыбкой и оттер кровь тыльной стороной ладони. «У вас нет платка?» — всполошилась Хайди и принялась копаться в сумочке. Секунды позже она готова была откусить себе язык, ибо увидела, что человек сильно покраснел. В отблеске фейерверка его лицо стало еще более синим. Деревянным движением он извлек платок из нагрудного кармана, вытер измазанную кровью руку, снова отвесил до смешного церемонный поклон и отвернулся. Его поведение говорило о том, что инцидент, а вместе с ним и знакомство, исчерпаны. Хайди почувствовала, что не только сделала ему больно, но и нанесла обиду. встать к нему спиной и, как ни в чем не бывало, глазеть на фейерверк было теперь невозможно. «Кровь все еще идет», — сказала она, ибо из его ноздри и впрямь бежал ручеек крови. Вместо того, чтобы промокнуть ее платком, он делал вид, что ничего не замечает. «Вам надо умыться холодной водой», — в отчаянии воскликнула она. «Знаете, где ванная? Пойдемте, я вас провожу». Она снова взяла его за суровую руку в жестком рукаве. Сперва ей показалось, что он сейчас высвободится. Но, поняв, видимо, что это будет нелепо, он сдался и последовал за ней через широкую балконную дверь в гостиную мсье Анатоля. Остальные 5-6 гостей на балконе были слишком поглощены фейерверком, чтобы обратить на них внимание. Полковник наблюдал за сценой с ощущением неловкости. Теперь же он решил, что тактичнее всего будет отвернуться и продолжить созерцание праздника. Мсье Анатоль восседал спиной к камину, положив костыли по обеим сторонам кресла. Это было единственное удобное кресло в просторной, пышной и неуютной зале, обставленной в стиле Людовик XV, где не было прохода от изогнутых позолоченных ножек и где властвовала выцветшая шелковая обивка сидений с торчащими из щелей пучками волоса, напоминающими растительность, выбивающуюся из стариковского носа и ушей. Преданно охраняемый сыном и дочерью, караулящими его костыли, подобно стражникам или кариатидам, мсье Анатоль держал речь перед небольшой группой восхищенных слушателей. При появлении Хайди, сопровождаемой ее робкой жертвой, мсье Анатоль немедленно уставился на них с живостью записного болтуна. То же сделала и вся его аудитория. «Глядите-ка», — провозгласил мсье Анатоль, — «гражданин Никитин, запоздалая жертва взятия Бастилии. Все еще льется кровь третьего сословия, прошу прощения, я хотел сказать четвертого, революционного пролетариата, как вы изволите его называть». Он умолк. Все присутствующие с любопытством воззрились на Хайди и Никитина. «Несчастный случай», — сказала Хайди и покраснела. «Я просто задела его локтем». Она знала, что это звучит неубедительно и что ей никто не поверит. «Значит, началось», — прокудахтал мсье Анатоль. «Мировые войны всегда начинаются с таких незначительных инцидентов». К Никитину подошла дочь мсье Анатоля, бесцветная, похожая на моль создания неопределенного возраста. Было известно, что она отказалась от замужества, дабы посвятить себя заботам об инвалиде отце. «Я провожу вас в ванную», — сказала она блеклым голосом. «Ничего», — сказал Никитин. Он говорил с сильным иностранным акцентом, но впечатление скрашивал его приятный баритон, неожиданно сильно разнесшийся по притихшей гостиной. От этого его смущение только усилилось. Он помрачнел, надул губы и, неловко повернувшись к мсье Анатолю, произнес: «Очень благодарен вам за гостеприимство, но теперь я должен уйти». «Вы не можете уйти в залитом кровью и пиджаке», — сказала мадемуазель Агнес, дочь мсье Анатолия. «Пятна можно смыть холодной водой, но только пока они не высохли. Пожалуйста, дайте это мне». Властно, как медсестра, она взялась за его ворот. Никитин выглядел крайне раздосадованным. Он посмотрел на пятна, украсившие его новый костюм. Его желтые туфли из телячьей кожи тоже были новыми и еще скрипели, и на какое-то мгновение стал похож на школьника, готового впасть в ярость. Очевидно, такого рода ситуации не были предусмотрены в курсе подготовки, который он проходил перед отправкой за границу. Мадемуазель Агнес продолжала мягко, но настойчиво тянуть его за ворот пиджака, словно перед ней был привычный непокорный пациент, ее отец. Движения Никитина утратили присущую им грациозность. Он был близок к панике. Хайди снова схватила его за рукав. «Да вы посмотрите», — сказала она. «Остальные мужчины тоже без пиджаков. Очень душная июльская ночь». «Верно», — каркнул мсье Анатоль. «Закатывайте рукава, и дело с концом». Он подхватил костыль и прицелился его резиновым наконечником в Никитина. Никитин грубо стряхнул руку Хайди со своего рукава и отдал пиджак мадемуазель Агнес. «Вот-вот», — кричал мсье Анатоль, размахивая костылем. У него были сильные руки и широкая грудь, как у всех стариков, увлекавшихся в юности фехтованием и имеющих на счету не одну дуэль в Булонском лесу. «Бросьте вы это! Мы штурмовали свою Бастилию 2 века назад, а вы строите новые крепости под звуки революционных гимнов. Что же, вся наша работа идет на смарку? Подойдите поближе и объяснитесь». Никитин поклонился. Он вновь обрел самообладание и сумел вежливо улыбнуться мсье Анатолию. «Народ моей страны восхищается французской революцией», — сказал он, тщательно подбирая слова. «Мы продолжаем ее дело, стремясь завершить его». Оставшись в рубашке, туго обтянувшей его прямые мускулистые плечи, он выглядел отлично. Лицо его было простым и прямым, без тени коварства. Только его слегка раскосые серые глаза поражали полным отсутствием выражения. Зрачки поглощали свет, но не испускали ровно ничего взамен. Обращаясь к мсье Анатолию, он повернулся к Хайде спиной, и она разглядела на его бритом затылке широкий шрам. Мадмуазель Агнес тихо выплыла из комнаты с перекинутым через руку пиджаком. Из кармана выскользнула записная книжка Никитина и беззвучно легла на ковер. Присутствующие были увлечены беседой и толпились вокруг кресла мсье Анатоля, и лишь Хайди стояла в одиночестве, мучаясь угрызениями совести. Увидев записную книжку, она подобрала ее и шагнула к остальным, намереваясь вернуть ее владельцу. К этому времени он полностью пришел в себя и отвечал мсье Анатолю коротко и точно, своим приятным, несмотря на сильный акцент, голосом. Неужели опять тянуть его за рукав, чтобы отдать книжку? Стоя к ней спиной, он казался неприступным. Он был с ней груб, только что он стряхнул ее руку со своей, словно она прокаженная. Хайди постояла в нерешительности, не вступая в толпу почитателей мсье Анатоля. Затем она пожала плечами и вышла на балкон, где, опустив записную книжку в сумочку, взяла за руку отца. Фейерверк подходил к концу, и огненные колеса, снопы, стрелы, петарды, бураки и прочие чудеса вели неравный бой с первыми каплями дождя. По мере того, как дождь усиливался, небо постепенно теряло праздничную расцветку, превратившись сперва в пыльно-сумеречное с запахом пороха, а потом в нормальное черное ночное небо. Последним развлечением была сложнейшая пиротехническая модель Бастилии, взлетевшая ввысь в языках пламени. Ее должна была сменить световая надпись из 3 слов, символизирующих революцию, но в небе успели полыхнуть только буквы «ЛИБ», остальное же заодно с искусственными солнцами, фонтанами и водопадами утонуло в тучах. «О, не уходите же, дорогая!» — взывал мсье Анатоль наполовину в шутку, наполовину с мольбой. «Нет, я не выпущу вашу руку». «Что за милая мягкая ручка, дрожащая, как птенец в когтях старого ястреба? Побудьте еще немного, раз разошлись остальные. Полковник, ваш отец, будет вас охранять, а я всего лишь старик, стоящий одной ногой в могиле, хотя другой еще брыкаюсь». Мсье Анатолию, страдавшему бессонницей, отчаянно не хотелось отпускать последних гостей, хотя большинство завсегдатаев его пятничных вечеров утомляли и раздражали его. Его жизнь все больше втискивалась в узкое пространство между скукой от скученности и боязнью одиночества. Он знал, что у его смертного одра то и другое сомкнется. Окруженный родственниками и друзьями, сынок, махинатор и пресная дочь, вдовая сестра, дожидающееся наследство, и верный друг, мечтающий вставить в свои мемуары его последние слова, он должен будет выдержать последние муки, подобно гладиатору, дожидающемуся посреди арены церемониального удара, который прекратит его страдания. Поэтому он вцепился в ладонь Хайди обеими руками, наслаждаясь ее теплом. Его руки совсем не походили на ястребиные когти, напротив, пальцы были длинными и тонкими, но ногти утратили всякую окраску, а почти прозрачная кожа была усыпана веснушками, заставлявшими Хайди содрогаться от отвращения. В смущении она отдала ему свою руку, подобно Ависаги, согревавшей своим теплом умирающего Давида. Она стояла перед ним, поддерживаемая отцом в той же позе, в которой ее застало начало прощания. Мадмуазель Агнес ушла спать, и эстафету подхватил сын Гастон. Он стоял рядом с креслом отца у камина, вежливо скрывая скуку. Мсье Анатолю хотелось, чтобы он занимался делами издательства, но в 20 лет Гастон, красивая и испорченная жертва отцовских тиранических костылей, стал полупрофессиональным наемным танцором. Кое-какие деньги, перепадавшие от отца, позволили ему не перейти к этому занятию на постоянной основе. Теперь он пробавлялся продажей подержанных спортивных автомобилей и время от времени участвовал в гонках. На полу, скрестив ноги и блаженно раскачиваясь с рюмкой бренди в руке, сидела его теперешняя любовница, несколько перезрелая, но исключительно привлекательная женщина. Она была американкой, как Хайди, но совершенно другого поколения и типа, из тех, что после Первой мировой войны запрудили Монпарнас, а после Второй — Сен-Жермен-де-Пре, и которые и после Третьей мировой станут, наверное, ковылять на высоченных каблуках по булыжникам бывших бульваров в поисках импровизированных поилок, где подают абсент. Единственным оставшимся гостем был граф Борис, протеже мадемуазель Агнес. Он был беженцем с Востока, очень высоким и худым, с костлявой физиономией и высоким голосом, страдавшим от сложной формы туберкулеза, приобретенного в лагере за полярным кругом, где он валил лес. «Не уходите, дорогая», — повторял мсье Анатоль, лаская вялую кисть Хайди. Полковник, покорно смирившийся с участью дочери, попавшей в плен чести на маленьком плацдарме перед креслом старика, осторожно опустился на хрупкий диванчик и зажег сигару. Он был готов принять любое испытание, на которое обрекала его Хайди. «Ваша дочь, полковник, — проговорил мсье Анатоль, — доставила всем нам большое удовольствие, вогнав в краску этого неандертальца». «А кто он вообще такой, черт возьми?» — спросила американка, очнувшись от блаженного транса. «Щеголь-неандерталец», — повторил месье Анатоль. «Иными словами, посланец Новой Византии». Гастон, сыновний долг которого состоял в частности в том, чтобы интерпретировать наиболее туманные высказывания месье Анатоля, вежливо пояснил. «Федор Никитин — один из атташе по культуре в посольстве Свободного Содружества». Официальное изменение наименования «Союз Советских Социалистических Республик» на «Содружество Свободолюбивых Народов» или для краткости «Свободное Содружество», за которым последовало изменение официальной терминологии, было произведено в начале 50-х годов по указу маршала мира. «Атташе по культуре!» — воскликнул Борис, выпрямившись так резко, что непрочный стул под ним громко скрипнул. «Вы хотите сказать, что он работает на...» Когда он произносил роковую аббревиатуру, наполнявшую в те времена души миллионов почти мистическим ужасом, его высокий голосок сорвался на виск, как у подростка. «Боже, снова они за старое», — подумала Хайди, у которой от стояния по стойке смирно перед мсье Анатолем начинали подгибаться ноги. Она произвела хитроумный маневр, в результате которого ей удалось усесться на ковер, скрестив ноги, и одновременно попыталась мягко высвободить руку. «Нет, вам нельзя уходить», — ласково повторил мсье Анатоль. «Вы, молодежь юного континента, должны научиться отдавать, отдавать, отдавать, не ожидая ничего взамен. На протяжении двух великих веков Франция делилась со всем остальным миром. Теперь настал ваш черед. Ваша рука, дитя мое, — это ленд-лиз вредному старикашке. Ваш отец взирает на нас благосклонно, мы с ним старые друзья». «Поберегись, Хайди», — сказал полковник. «Мсье Анатоль — старый волк в овечьей шкуре». «Не слушайте его», — радостно проверещал мсье Анатоль. «Он просто завидует умирающему. Спросите мою дочь, если не верите. Она расскажет вам о циррозе печени, повышенном давлении и прочем. Подоходный налог на пороки растет с годами. так что, в конце концов, не остается никаких доходов, одни налоги. Да, я обречен на смерть, но также обречены и вы, мое милое дитя, и ваш отец, и мой никчемный сын. Мы угодили в западню. Мы представители обреченной цивилизации, танцующие на темнеющей сцене, на которую падает тень неандертальца». Мсье Анатоль стал увлеченно произносить свой блестящий монолог. Рассчитанные на публику монологи под занавес его приемов по пятницам были решением его дилеммы, методом уклониться от скучной беседы и не испытывать ужаса безмолвия. Ему было 75 лет, и на протяжении последней четверти века он вряд ли хоть раз слышал чей-нибудь голос, кроме собственного. Когда его спросили однажды, не слишком ли это утомительно, он ответил, что наоборот, ему это по нраву. Все, что стоит услышать, он уже услышал до того, как ему стукнуло 50. Кроме того, добавил он, все знаменитости, актеры, поэты, государственные мужи, живут по тому же принципу. После 50 они по большей части разглагольствуют сами, когда же возникает необходимость дать высказаться другому, они начинают думать о своей печени и о малолетних девочках. Как бы то ни было, мсье Анатоль обожал говорить в не меньшей степени, чем остальные, внимать его речам. Он сидел в своей черной тюбетейке, откинувшись на спинку кресла и напоминая белыми шелковистыми бровями и желтой козлиной бородкой хитрющего меланхолического лемура, притворяющегося, что его интересует происходящее, но на самом деле тоскующего по своему родному климату. В случае мсье Анатоля это был Париж Барреса и Гонкуров, Мишле и Баррикад 1848 года, Людовика XIV и Мансара, но прежде всего Шатобриана и Генриха IV. Но даже когда его монолог приобретал лирическое звучание, его язык оставался по-прежнему точен, напоминая отрепетированное красноречие французского адвоката, выступающего в суде. «Ах, милочка!» — продолжал он, гладя руку Хайди. «Есть, несомненно, некоторое утешение в мысли, что не ты один обречен сгинуть на живодерне, что вся наша цивилизация поражена атеросклерозом, высоким кровяным давлением и затвердением желез». Он хихикнул. «Воспаление простаты у всей Европы, корчащееся лицо Запада между двумя ударами. В конце концов, разве это не утешение? Дотянуть до абсурдного возраста, когда желание пережило возможности, и когда единственное доступное удовольствие — разглядывать специфические открытки для любителей. «Кстати, они у вас есть?» — промурлыкала с ковра подружка Гастона. «Хотелось бы взглянуть». «Но с другой стороны», — продолжал мсье Анатоль, проигнорировав ее, — «с другой стороны». «Не улыбайтесь, дитя мое», — бросил он раздраженно. «Чему вы улыбаетесь? Открыткам? Одиноким стариковским радостям? Подождите, пока доживете до моих лет. Мы, латинине, более откровенны в таких вещах. А что вы скажете о ваших политиках, болтающих о геттесбергской речи, Джефферсоне и Конституции?» — победно выпалил он. «Не понимаю», — пожаловалась Хайди. «Это одно и то же», — пояснил мсье Анатоль. «Ваша демократия растлена и бессильна, и, цитируя Линкольна и Джефферсона, ваши политики получают то же презренное наслаждение, что и старые развратники, с вожделением взирающие на мощь юности, примеру которой им уже не дано последовать. Мы полагаем, само собой разумеющимся, что все люди... Свобода, равенство, братство, баррикады марта 48 года, коммунистический манифест, 14 пунктов, 4 свободы, 32 положения для любви. Все это торжество бессилия, вожделенное созерцание ушедшего и неоправданные претензии, что еще не все потеряно. Голосуйте за нашего кандидата, за справедливость, прогресс и социализм, за грязные открытки!» Он довел себя до нешуточного гнева и принялся колотить костылем по ковру. Глаза печального лемура покраснели от ярости и боли. «Так-то вот», — сказал он более спокойным голосом и вздохнул. «Что бы вам ни говорили, дитя мое, не верьте. Революции, реформы, программы, партии — все они продают вам одну и ту же картинку. Проблеск рая или что подсмотрела служанка в замочную скважину. Причем пламя страсти разыгрывают все та же старая шлюха и старый сутенер. И все же, пусть, как сказал кто-то, единственным утешением для человека, садящегося на электрический стул, было бы узнать, что к Земле приближается комета, и что в тот самый момент, когда будет включен ток, погибнет вся планета, все же знать, что этот мир, бывший, плохо ли, хорошо ли, нашим миром, движется к своему концу, подобно Помпеям Римской империи, подобно Франции Людовика XV. Это более болезненно, чем нездоровая печень. А печень, пораженная циррозом, это очень больно, дитя мое. Если вы считаете, что все прогнило и ни во что не верите, то я не понимаю, почему все это вас волнует, сказала Хади, которая, не возражая против смирения, не терпела, чтобы с ней в ее 23 года обращались как с ребенком и беспрерывно гладили ее руку. «Кто вам сказал, что я ни во что не верю?» — воскликнул мсье Анатоль, уязвленный не на шутку. «Я не знаю, кто вы, дитя мое, католичка, коммунистка или суфражистка, да это и не важно. В вашем возрасте и с вашей внешностью убеждения — роскошь. Если же старый циник все еще верит во что-то, то вера его подобна вере иссушенного засухой растения в почву, из которой его корни сосут скудную влагу. Это не убеждение, не догма, это сама сущность его жизни». «Так во что же вы верите?» — с жаром спросила Хайди, чувствуя в то же время, что ответ разочарует ее. «Можно ответить одним словом», — сказал мсье Анатоль. Он помолчал, а затем произнес по слогам, отбивая такт костылем, но сохраняя торжественное спокойствие. «В преемственность». «Вы имеете в виду традицию?» — спросила Хайди, чьи пессимистические ожидания нашли подтверждение. «Я имею в виду преемственность. Традиция опирается на инерцию. Преемственность означает осознание прошлого как прошлого, а не как настоящего или будущего. Повторять прошлое или отменять его — одинаковые прегрешения против жизни. Все реакционеры страдают запором, а все революционеры — поносом». «Это факт?» — спросил полковник, верящий в статистику. «Видимо, да», — объявил мсье Анатоль, — «ибо логика подсказывает именно это». Вздыхая и бормоча, он с помощью Гастона оперся на костыли и удивительно ловко запрыгал к балкону, приглашая гостей следовать за ним. Дождь перестал, и в небе вновь засияли свежеотшлифованные звезды, решившие, как видно, дать гала-представление в честь Дня Бастилии. В спокойной воде Сены отражались красные и зеленые огни мостов. Со стороны площади Сен-Мишель, где все еще продолжались танцы, доносились звуки аккордеона. «Смотрите, наполняйте глаза до краев», — провозгласил мсье Анатоль, — «ибо все это уже ненадолго». Опираясь на плечо сына, он положил правый костыль на перила и прочертил его кончиком линию от Нотр-Дам на востоке до моря огней на площади Согласия. «Эта панорама — лучший пример того, что я имею в виду, говоря о преемственности», — объяснил он. «Знаете ли вы, что сделал народ Парижа с камнями разрушенной Бастилии? Из них сложили верхнюю часть моста Согласия. А знаете, сколько времени потребовалось, чтобы превратить площадь Согласия в чудо градостроительства, каковым она предстает сейчас? 3 века, друзья мои. Начало положил Габриэль при Людовике XIV. При XV дело было продолжено. После него работали революция, Наполеон, Луи Филипп. И все руководствовались одним планом, одним видением, неуклонно материализовавшимся на протяжении веков, независимо от политических переворотов, пожаров, голода, войн и моров. Не воображайте, что мною руководит сентиментальность. Сентименты мне отвратительны. Нет, я говорю вам о видимом примере явления преемственности. И поймите меня правильно. Совершенно нормально, когда здание, собор, дворец ли, перестраивается, переделывается и так далее на протяжении трех и более веков. Но здесь не здание, а площадь. Это участок организованного пространства. Стоя там, вы видите, что организованное пространство тянется на милю на запад до самой Триумфальной арки, на полмили на север до церкви Мадлен и через Сену до Бурбонского дворца. Посмотрев на север, вы увидите два дворца XVII века, а между ними уменьшенный в полном соответствии с правилами и перспективы греческий храм, возведенный в начале XIX века. Что за ужасная идея? Но все вместе создает впечатление совершенной красоты, ибо мелкое растворяется в крупном, и различные периоды сливаются в гармоничной преемственности. Если же вы обратите взор к югу через мост, опирающийся на плиту от крепостной башни, то увидите еще один античный фасад — Бурбонский дворец, замыкающий ансамбль, начатый на севере. Самое же забавное в том, что дворец этот обращен в противоположную сторону, и этот фасад сложен на задворках два века спустя. Еще одна отвратительная выдумка. На западе же Елисейские поля с чудовищной триумфальной аркой в конце. Но все это вместе создает впечатление полнейшего совершенства. Чтобы добиться совершенства, слагая вместе такое количество уродливых деталей, следует обладать видением, пронизывающим века, переваривающим прошлое, выращивающим из прошлого будущее. Необходима преемственность. Снизу из толпы донеслись крики и смех, а затем послышался шорох танцующих ног. Несмотря на недавний дождь, все еще было удушливо жарко. Во многих мансардах вокруг мерцал свет, как на чердаках кукольных домиков, освещенных малюсенькими свечками. Никто в эту ночь не собирался отходить ко сну. «Кто знает, — снова заговорил мсье Анатоль, — возможно, это наш последний день Бастилии перед пришествием неандертальца. Или предпоследний, или предпредпоследний, какая разница? Жителям Помпей повезло. Они не знали своей судьбы заранее. Глядите же, друзья, пока не поздно. Взгляните на остров Париж-Сите, откуда началась Европа. У него форма овала, как у оплодотворенной материнской клетки, и из него выросло все остальное, не так, как современные города, разрастающиеся, как раковые опухоли, а как кристалл, как живой организм. Прямо перед вами, на площади перед Нотр-Дам, то самое место, где сперматозоид соединился с яйцом. Здесь древняя дорога, ведущая из Рима на север, пересекалась с водным путем Сеной. Здесь север был оплодотворен Средиземноморьем, и все, что случилось потом, было продолжением этого события. Ведь очарование Парижа — это уникальный синтез средиземноморской жизни с открытыми кафе, рынками и писсуарами с одной стороны и урбанизированной цивилизацией севера с другой. Здесь готика повенчана с Ренессансом. Представьте себе Париж, прорезанный по горизонтали на высоте вот этого балкона, футах в 50 от земли. Тогда под нами останется Ренессанс, барокко, модерн. На уровне же глаз и выше взметнется готический город, его чердаки, трубы, шпили. Фасады поднимались вместе со временем. Но новые дома не попирали средние века, а поднимали их на своих плечах ввысь к небу. Здесь, среди крыш, мансард и шпилей, они навечно обрели покой. Немолодой слуга, похожий на упрощенное издание своего хозяина, вошел с подносом и предложил гостям шампанское. Бокал для мсье Анатоля был налит только до половины. Тот слабо запротестовал, не надеясь на победу и зная, что ни гнев, ни мольбы не принесут пользы. Повиснув на плече сына, он жадно осушил стакан, как худосочный голодающий ребенок, дорвавшийся до молока. «Кончено», — объявил он, не позаботившись объяснить, к чему относится это высказывание, к шампанскому или городу. Кончено, завершено, употреблено. Преемственности настает конец. Синтез нарушается, подобно хрупко сбалансированному органическому веществу, облитому сильной кислотой. Ибо именно это хрупкое равновесие северной индустрии, усердия и расслабленного гедонизма, праздности южан, сделало цивилизацию долины Сены моделью для остального мира и научило его величайшему из всех искусств – искусству жить. В последовавшей за монологом мсье Анатоля недолгой тишине было слышно, как Хайди сделала большой глоток, прежде чем спросить: «Почему же вы не научили нас искусству умирать?» «Умирать — это необходимость, а не искусство, дитя мое». «Откуда вы знаете?» — воинственно спросила Хайди. Она начинала приходить в себя после происшествия с Никитиным и роли школьницы, которую только что заставлял ее играть мсье Анатоль. «Откуда вы знаете?» — с горячностью повторила она. Искусство умирать, явленное Сократом, Христом и святым Франциском, выше вашего искусства жить. Но вы разрушили это искусство своим просвещением и республикой разума. Нигде человек не уходит тяжелее, в большей запущенности, чем во Франции, как шелудивая собака. Я была в Сальпетриер, это просто отвратительно. Полковник мягко взял ее за руку, чтобы заставить замолчать. Мсье Анатоль взглянул на нее в некотором смятении. «Что за удивительное дитя!» — прыснул он, поправляя свою черную тюбетейку. «Американские девственницы все такие?» «Я не девственница!» — возмутилась Хайди. Мсье Анатоль был потрясен до глубины души. «О, пардон!» — только и вымолвил он. «Моя дочь», — поспешил вмешаться полковник, — «вышла замуж в 19 лет, и некоторое время назад развелась. Она воспитывалась в английском монастыре. Она хотела сказать, что смерть в безверии малопочтенна». «А, так вы католичка!» — воскликнул мсье Анатоль. Хайди почувствовала, что он вот-вот приступит к монологу о просвещении. «Нет», — сказала она, с трудом сдерживаясь. «Но раньше была». Она умолкла. К счастью, паузу заполнил громко заигравший неподалеку аккордеон. Все неожиданно ощутили усталость, в том числе и мсье Анатоль, который, казалось, уменьшился в размере и отчаянно цеплялся за плечо заскучавшего сына. Когда гости стали расходиться, он уже не протестовал. Хайди почувствовала, что его рука похолодела и обмякла, как у захворавшей обезьяны. Он подумал, что, проглотив 3, а то и 4 таблетки, сможет на несколько часов уснуть, примерив ненадолго дожидающуюся его вечную пустоту. Федя Никитин протискивался сквозь толпу, озираясь в поисках такси. Не исключено, конечно, что он оставил записную книжку у себя в комнате, когда выкладывал на стол содержимое карманов, переодеваясь в новый костюм. В 10-й, а то и в 15-й раз он вспоминал каждое свое движение за последние несколько часов. Перед тем, как отправиться на вечер к мсье Анатолю, он пообедал в одиночестве в ресторанчике неподалеку от общежития. Еда там была безвкусной, а официантка недружелюбной, зато это было надежное место, рекомендованное службой. Ему предписывалось питаться там как можно чаще, дабы продемонстрировать, что он не намеревается отправляться в Капую. В Капуе армия Ганнибала расслабилась и поддалась соблазнам более старой, утонченной, разлагающейся цивилизации. Время от времени так происходило и у них. Несмотря на тщательнейший отбор, кто-нибудь, посланный с заданием, ускользал от службы и отправлялся в Капую. Это было сродни болезни, внезапному бегству или приступу безумия, и случалось неизменно с тем, от кого этого можно было меньше всего ожидать. Самым надежным, выдержанным, дисциплинированным. Федя знал, что с ним этого не произойдет. Он не был пуританином и пользовался всеми удовольствиями, которые могла предложить ему Капуя, однако никогда не забывал, что их предлагает Капуя. Самое правильное в обращении с дьяволом — разделить с ним трапезу и заставить оплатить счет. Самодовольство оставило его как только он вернулся к хронологии вечера. После ресторана он вернулся в общежитие, чтобы переодеться в вечерний костюм и туфли. Мысленно он всегда называл свое обиталище общежитием, хотя официально это был простой парижский отель, поскольку на самом деле им распоряжалась служба. Он снял пиджак, чтобы побриться, когда Смирнов, живший в соседней комнате, зашел попросить сигаретку. Пришлось небрежно набросить пиджак на плечи. Смирнов занимал гораздо более высокий пост, и хотя они были друзьями, с ним следовало обходиться вежливо. Вопрос состоял в следующем. Положил ли он назад все то, что перед этим вынул из карманов, хотя знал, что как только Смирнов удалится, придется снова переодеваться? Он дал Смирнову прикурить от своей зажигалки. Он запомнил это, потому что это была новая зажигалка, купленная в Париже, и Смирнов не удержался от небрежного замечания, что он, мол, предпочитает зажигалки домашнего изготовления. На это Федя ответил, что и он выше ценит родные зажигалки, а эту купил ради сравнения, чтобы проверить, насколько эффективна французская индустрия товаров широкого потребления. Однако, поскольку зажигалку он обычно носил в кармане брюк, все это ничего не доказывало, ибо он вполне мог освободить карманы пиджака, оставив карманы брюк на потом. Если бы ему удалось вспомнить, находилась ли в нагрудном кармане во время разговора со Смирновым перьевая ручка, проблема была бы разрешена, но здесь был полнейший туман. Туман упрямо отказывался рассеиваться и по прочности напоминал стену. Как-то раз ему пришлось присутствовать на допросе, который вел его приятель Глеткин, когда подозреваемый принялся биться головой о стену. Глеткин не стал вмешиваться, а неподвижно наблюдал за происходящим из-за стола. Позднее он объяснил Феде, что человек может причинить себе таким способом серьезный вред разве что в художественной литературе. Ему внезапно остро захотелось попасть домой, к своему столу. Вокруг не было ни одного такси, только пляшущая, целующаяся, вопящая, развлекающаяся вовсю толпа. Мелкая буржуазия Парижа праздновала буржуазную революцию 200-летней давности. Но чем же они занимались с тех пор? Почивая на лаврах, подарили миру несколько декаденствующих писателей и художников и проиграли несколько войн подряд, кроме того случая, когда их в последний момент спасли американцы, встревоженные угрозой утраты рынков сбыта. Конечно, праздновать они мастера, но достаточно сравнить их День Бастилии с впечатляющими первомайскими парадами, чтобы понять, в какую сторону дуют ветры истории. К Феде, держась за руки, подбежали три молоденькие продавщицы. Он попытался улизнуть, но они определенно намеревались увлечь его в танец. Они хохотали, называли его капусткой. Хороши нежности. Кто дома стал бы называть своего дружка борщом? И цеплялись за пиджак, еще не высохший после удаления кровяных пятен. Он отпихнул их, стараясь сохранять дружелюбную улыбку, но они продолжали хихикать. Наименее симпатичная показала ему язык. Он улыбнулся шире, показывая свои белые зубы, но не мог отогнать мысли о том, до чего же они вульгарные, несмотря на кокетливые платьица. Может быть, они проститутки, кто знает. При других обстоятельствах он был бы не прочь пойти с одной из них, но сейчас он так рвался домой, к своему столу, что сдавливало сердце. Смирнов, он в который раз отогнал навязчивое подозрение. Смирнов работал в другом отделе. Вполне возможно, что ему приказано одновременно приглядывать за Федей. Но пусть даже и так, с какой стати он стал бы его подставлять? Оставить записную книжку на столе на несколько минут в присутствии старшего товарища? Вряд ли это можно квалифицировать как преступную небрежность. А вдруг? Разве угадаешь? Требования революционной бдительности не имеют границ, а Смирнов педант. Достаточно вспомнить его замечание насчет зажигалки. Тогда Смирнов мог бы прихватить книжку, чтобы продемонстрировать его беспечность, но опять-таки только в том случае, если у него есть мотив или зуб против него. Но почему у Смирнова должен быть против него зуб? Он, Федя, относится доброжелательно ко всем. А вдруг Смирнов затеял шалость? Только это будет смертельная шалость, влекущая по меньшей мере смещение с должности и отзыв, а то и высылку за полярный круг. Его рассудок снова заволокло туманом. Перед кафе на бульваре Сен-Жермен осталось совсем немного танцующих. Полковник отправился домой. Хайди, другая американка и поляк по имени Борис предприняли рейд по разным кафе, где пили бренди и рассматривали танцующих, пока американке не стало плохо. Пришлось отправить ее в освояси на такси. Хайди и поляк остались сидеть в кафе, став жертвами внезапного замешательства, какое овладевает незнакомыми людьми, встретившимися в гостях и оказавшимися при уходе с глазу на глаз друг с другом. Кто-то из гостей мсье Анатолия сказал Хайди, что граф Борис валил лес в заполярном лагере, где остался с одной половинкой легкого. Беженцы вселяли в нее ужас, присущий здоровому человеку. Рядом с ними всегда чувствуешь себя виноватой. В сентиментальных романах бедный всегда служит укором. На самом же деле уборщицы и ночные портье живут собственной жизнью, и жалеть их значит выглядеть глупцом. Однако у беженцев нет собственного стиля, собственного жизненного пути, если не считать необходимости скрываться и прятать лицо. Они стали жителями международных трущоб, даже те из них, кому выпало обитать в роскошных отелях. Поляк был высоким мужчиной со впалой грудью и дерганными движениями. В его орлиных чертах не было ничего славянского. Он скорее походил на сержанта колониальной армии, измотанного малярией. «Думаю, пора и по домам», — сказала Хайди, нарушив молчание. «Как знаете», — откликнулся граф Борис. «Поскольку я все равно не могу уснуть до трех ночи, то не могу понять, зачем остальные растрачивают свою жизнь, так рано отходя ко сну. Я испытываю к ним презрение. Надо полагать, извращенцу свойственно презирать нормальных людей. Так же и с болезнями, особенно груди. Вы читали «Волшебную гору»? Помните, там был клуб «Половинка легкого». Все больные — своего рода клуб. Все заключенные из заполярных трудовых лагерей — тоже клуб. Вы хорошенькая женщина и, возможно, весьма умны, но вы не из нашего клуба. Даже выйдя за меня замуж, вы останетесь мне чужой. Разговор с чужаком всегда вдохновляет, но в итоге оставляет чувство разочарования, потому что нет общего языка, — добавил он пресным тоном. Хайди слишком много выпила, чтобы чувствовать смущение. «А что вы обычно делаете, пока не уснете?» — спросила она. «Сижу в кафе и болтаю. Кафе — дом для беженца. Поэтому-то все эмигранты всегда стремились в Париж. Кафе — чудесное место. Правда, это не дом, а скорее зал ожидания. Нормальные люди дожидаются здесь обеда, ужина, возвращения на работу или домой на боковую. Мы же, члены клуба, просто ждем, что что-нибудь произойдет. Конечно, никогда ничего не происходит, и мы это знаем, но это легче пережить в кафе, чем где-нибудь еще». Хайди поднесла к губам рюмку. «Еще один человек, обитающий в собственной переносной стеклянной клетке, как и большинство знакомых ей людей. Каждый заперт в невидимой телефонной будке и говорит с вами по проводам. Голоса доносятся до вас искаженными, и то и дело ошибаются номером, даже когда раздаются в одной с вами постели».